Малухе, как полагается, станок с кругами. Печка железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеянный и прочее. Французский мастер оглядел все, рукой опробовал и, видать, чего-то найти не может. А Евлаха навстречу ему усмехается: «Цементу нет, не употребляем». Посовался французский мастер, видит, на глаз дело не понять. А Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит: «Вот, погляди, барин, что из этой грязи делаю». Французский мастер стал досочки перебирать и видит, все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит, а Евлаха усмехается: «Я из окошечка на ту вон полянку гляжу, она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое, весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота, и конца краю той красоте не видится. Приезжий твой, давай допрашиваться, как составлять камень». Ну, Евлаха на это не пошел. Пустыми словами загородился. Составы, дескать, разные бывают. Когда одного больше берешь, когда другого. Иное спекаешь, иное свариваешь, а которое и просто смешать можно. «Каким, — спрашивает, — инструментом работаете?» А Евлаха и отвечает: «Инструмент известный — руки». Заграничный на это головой заболтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал. «Волшебные руки, Ефляк! Волшебные руки!» «Волшебства, — отвечает, — нет, а не жалуюсь». Заграничный мастер видит, ни хитростью, ни лаской не возьмешь, вынимает из кармана два петровских билета, 1000 рублей, кладет на верстак и говорит: «Плачу 1000, если все по совести расскажешь, а коли научишь натурально, еще столько доплачиваю». Евлаха поглядел на петровский портрет и говорит: «Хороший государь был, не чета прочим, а только он тому не учил, чтобы мы нутром своим торговали. Бери-ка, барин, свои деньги, да ступай, откуда пришел». Тот, конечно, завертелся, что такое, в чем обида, но железка тут свой характер показал, отчитал гостя. «Эх ты, — говорит, — белошляпый, а еще мастером называешься. Скажи тебе, а ты за шляпу, да за перчатки кому хочешь продашь? Харчок в золотой оправе станешь за малахит по 5 продавать. Понимаешь это? Харчок за наш родной камень, в коем радость земли собрана. Да никогда этого не будет. Нам самим этот камешек пригодится. Не то, что покрышки на царский альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаться будут, чтобы хоть глазом поглядеть. И будет это наша работа. Вот такими же руками делано». Так заграничный мастер и ушел от железки ни с чем. А крышки от Фабержея все-таки увез. Через свое начальство улестил царя, чтоб подарок такой сделали. А железка умер уж в гражданскую войну. Тогда еще которые сомневались, как да что будет, а железка одно говорил: «Не беспокойтесь, рабочие руки все могут. Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут, да маконько прогладят, вот и выйдет цельный камень небывалой красоты. Всему миру на диво и на поученье тоже».